А уж толки пошли, я под его милость подкопы веду, за чином гонюся. Уж лучше ж нам дружно да мирно жить, вернее дело будет. Хитрово довольный этой мягкой, но внушительной отповедью Языкова, так и не высказал всего, что сгоряча хотел было отпеть Милославскому. Шумно передохнув, словно облегчая грудь, стесненную раньше приливом гнева, он только одобрительно кивал на слова Языкова. Но Милославский не унимался. «Ну, может, на кого и новые помыслят? Да не на Ивана Милославских. Меня обносили, меня в ссылку гоняли, подводили под опалу, а я еще в доводчиках, в наушниках не бывал. А уж коли говорю, так не скрываючись. Обиняком не закидываю, с черного крылечка не забегиваю. Божьей милостью да своей заслугой в люди вышел, а не похлебничеством, хоша бы и у дядек царских». Такой прямой укол, направленный против Хитрово, выведенного в люди боярином Морозовым, дядькой покойного Алексея, был слишком нестерпим для Богдана Матвеича. Но не успел он заговорить, как его предупредил Петр Толстой. Умный интриган видел, какая ссора готова разгореться среди людей, соединенных временно и невзаимным расположением, а необходимостью справиться с родом Нарышкиных. Поэтому, не позволяя разгневанному Хитрово сказать чего-либо такого, что разладит весь заговор, Толстой поспешно вмешался сам. «Вот-вот, о том бояре и потолковать надобно. Всем ведомо, как некие люди и на боярина Богдана, и на тебя, Иван Михайлович, клепали зря, царю в уши несли небылицы разные. Все вон такое, про что и боярин Иван Михайлович указывать изволит, и многое иное. Так нечто государь сам не смышленок, не видит, что правда, что нет, и нам невместно теми обносами да поклепами сердце свое тревожить. Мало ли что пообсудить надо. И женитьба царская не за горами, дело немалое, и иное многое. Что ж нам, бояре, промеж себя свару заводить? Буди, давайте что-либо иное затеем, право». Все поняли, что Толстой намекает на Матвеева. Милославский был убежден, что по навету Артамона он был сослан покойным Алексеем в почетную ссылку воеводой в Астрахань. Богдану Хитрово Федор уже намекнул, какие недобрые слухи ходят по Москве насчет хозяйничанья боярина в царских вотчинах и кладовых. «Ты, боярин, коли тебе надо чего, мне прямо говори, я не откажу, так оно и лучше буде, не зазорно». Только и сказал Федор самолюбивому, хотя и жадному боярину. При мысли, что один Матвеев мог шепнуть юному государю о хищениях Хитрово, последний пылал неукротимой злобой и ненавистью к Артамону. Эта жгучая общая ненависть сразу успокоила раздраженных спорящих, примирила их на одной мысли — как насолить общему опасному врагу Матвееву. Первый одумался Милославский. «Правда твоя, боярин, не время нам свару заводить. Надо бы тех на чистую воду повывести, кто наветами да чародейством всяким и покойного государя ровно в кабале у себя держал, и юному царю света видеть не дает, коли не своими очами. Слышь, Богдан Матвеич, не серчай, я и на уме не держал задевать тебя. И впрямь вон, теперь царю пора закон принять. Царевича Петра час приспел от мамок отымать, учить чему-ничему. Артемошка, гляди, и Федора оженит, на ком захочет, как покойного Алексея оженил. А к Петру, слышь, и то уж своих приставил людей. Тот его дедушкой зовет. Видимое дело, неспроста оно. Чарами опутал всю царскую семью. Вот о чем нам потужить бы надо. Как избыться нашего врага? Что ж, подумаем, помирекаем. Как на первых порах его избыть? Угрюмо, все еще не успокоенный, вполне отозвался Хитрово. «Видимое дело», — заговорил Куракин, — «что снюхался Артемошка и с дохтурами его царского величества. Вон, намеднись! Изволил государь лекарство принимать, что Стефанка готовил ради немощи его царской. И черед был Матвееву подносить снадобья. Сам он, небось, от чарки не отведал, остатки ж выплеснул поскорееча, я сам видел. Чем не есть? Дурманят государя, уж как бог свят, а мы глядим да молчим». «Да ведь и не скажешь так, без верных послухов. Он отбрешется, Артемошка проклятый, язык у него добре привешен». «И послухи найдутся», — опять вмешался Толстой. «Есть на дворе у него Карла потешный, Захаркой зовут. Тот Карла моим людям и жалился. Побил, где его без милости Матвеев, чуть до смерти не убил. А за что, пытают наши? Тут Карла такие речи повел, что, коли правда, и казни мало ведуну окаянному». «Да что? Да ну, скажи, пожалуй», — Всполошились бояре, ближе подвигаясь с мест к Толстому. «Слышь, — толкует Карла, — заперлись вдвоем они, Артемошка со Стефанком, в покое одном. А Карла ранний в нем был, знобка ему стала, он за печкой и прикурнул погреться. А как увидал, что боярин с лекарем пришли сюды, и вовсе притаился, не досталось бы ему, что в боярскую казенку забрался. Артемошка всем наказывает настрого, в те покои не входить». Притаился Захарка и видит. Приходит в покой и Николка с Пафирий, толмач посольского приказу, с сынишкой Матвеевским, с Андрюшкой. Достали книжицу невелику да толстую, черную книгой рекомую, и почали читати. Все покойницу, жену Артемошки, поминали сперва, которая скончалась вот незадолго, а потом и про царское здоровье поминали, и набралось в палату нечистых духов многое множество». Только стали их пытать Артемошка с лекарем, а те и говорят: «У вас, девы, сбе сторонний человек есть, повыгнать его надо». Кинулся за печь Артемошка, взял за шиворот, сгреб Захарку, так о землю и ударил. Инда шубейка свалилась с его, и ногами топтал от гнева, и вон выкинул, не подглядывал бы за ими. Захворал Карла, и лечить его позвали Давыдку Берлова, лекаришку плохого. Карла все и поведал Давыдке: «Лекарь, не будь глуп ко мне». Я уже вызнал после сам от Захарки, вот что вам сказываю. На допросе все тоже обещал Карла сказывать. Хоть и не платить ему, хоши бы и пытку снесет. Злые они, Карлы, кто их обидит, долгопамятливые. Уж он себя не пожалеет и Артемошке удружит. Это ладно, а все же еще послуха надо бы, все лучше, вернее дело будет. Что же, и лекаришка тот, Берлов Давыдка, не откажется... «Да недорого и возьмет за послугу, толковал я уж с ним», — невольно понижая голос, заявил Толстой. «Что ж, давай бог, час добрый. А слышьте, бояре, кому же к царю с докладом про то воровское дело явиться надо? Тоже не единым разом все и сказать можно, и пору выбрать следует, и человеку бы царь веровал». «А что, коли жребий метнуть», — предложил Троекуров, — «кому выпадет, тому и начать надо». «Жребий? Слышь, боярин, пословка есть. Дуракам удача, где мечут жеребий, а при нашем деле умного пустить вперед надобно». «Ну, коли так, я вперед не суюся», — не обижаясь на намек, отмахнулся рукой Троекуров. «Меня уж выбирайте, коли надо будет чару потяжеле поднять да осушить, вот я тогда и пригожуся». «Буде балагурить, бояре», — оборвал его раздражительный Куракин, недолюбливавший вечное кривлянье придворного забавника. «Дело кончать надо. Тебе, Иван Михайлович, не сказать ли?» «Что ж, и я скажу, ежели все хотят, чтобы я, да не помыслит ли царь, по злобе, где я на Матвеева наговариваю, как всем ведомо, что от его поклепов меня и на воеводство на край земли услали». «И то верно. Как же быть-то?» Невольно глаза всех обратились к Языкову. Он еще недавно попал в силу и в милость к юному царю, не был запутан в дворовых интригах и происках. Ему, конечно, скорее всего, поверит царь. Понимая молчаливый вопрос, осторожный, уклончивый Языков мягко заговорил. «Я бы рад радостью, бояре. В друзьях мне не бывал боярин Матвеев, а и врагом не числится. Да слышь, такую речь от государя мне слышать довелось вчерась еще. Зато ты мне, мил Ванюшка, что ни на кого ничего не наносишь, зла ни к кому не таишь, зато и верю тебе. Гляди, стану и я доводить царю про лихие дела боярские, и мне веры не будет у государя». А так об этом деле уж он спросит меня, уж того не миновать. Я и скажу, коли иной кто ранее доведет все до его царской милости, так все лучше наладится. Переглянулись бояре, особенно внимательно прислушивались оба Милославских к этому скромному заявлению Языкова. Словно глаза у них раскрылись. Пройдет немного времени, и этот худородный незначительный дворянчик, так быстро преуспевший при юном царе, умной повадкой займет первое место». Но об этом после надо подумать. Теперь Матвеев на череду. И хитрово решительно заявил. «Ну, пущай про меня думает, как повалит государь, а я правду скажу, не смолчу. Потому берегу его же государское здоровье. Нынче же по вечеру и доведу все до царя. Послухи у вас были бы готовы. Я ранее сам поспрашаю их». «Да хоть сейчас. У меня на дворе они. Я к тебе их и пришлю», — сказал Толстой. «Только, бояре, что еще скажу? Стрелецкий полк, петровцы, гляди, за него за Артемошку вступятся, да иные ратники с ими, Дело надо умненько повести. Ну, не учи нас, боярин, сами с усами. Все наладим, только бы почать. Почнем, в час добрый. А теперь еще иные дела на череду. Про свадьбу, про цареву подумать надо. И кучка самовластных правителей земли, тайная комарилья, стала толковать. Кого бы лучше всех выбрать в жены Федору из числа дочерей или сродниц своих? Долго тянулись разговоры и споры об этом. Немало взаимных обид и угроз вырвалось у собеседников, и, ничего не решив, пока разошлись по домам. А вечером, когда царь укладывался на покой, прослушав обычный доклад Хитрово, тот сдержал слово и подробно передал царю все, в чем обвиняли Матвеева. «Пустое, слышь!» — было первое слово Федора. Но он тут же задумался. Правда, ни в чем дурном нельзя было укорить Матвеева, но кто же не знал, что он с царицей Натальей уговаривали Алексея назначить царем Петра, мимо царевича Федора. Может быть, осторожный Матвеев только прикидывается таким усердным и честным слугой, а сам питает в душе честолюбивые замыслы? Что же касается чар? Все может быть на свете. Самые ученые, умные люди, и те не отрицают, что можно иметь сообщение с мертвецами, с разными духами. И задумался Федор. Хитрово, словно читая в мыслях у юноши, сдержанно заговорил. «А ну что говорить? Веры дать нельзя без доказу. А слышь, государь, и в Библии же сказано, как царь Саул ходил к чаровнице Айндорфской, Самуила пророка дух вызывал. Иные бывали же примеры достоверные, поразузнать бы надо. Это первое дело. Второе, уж коли начали на Артемона Сергеевича такие поклепы возводить, значит, многим он поперек пути стал. Уж тебе покою не дадут, народ мутить почнут. Редкий из бояр, не на Матвеева». Не стать же тебе, государь, со всем своим боярством свару вести из-за него одного. Легче одним поступиться. Как-никак, доведется услать озачей своих царских. Так оно лучше, коли за вину ушлешь. От матушки-царицы Натальи Кирилловны менее досады тебе буде. Скажешь, не я, мол, караю, вина на нем. Так мне сдается. Молчит Федор. Он понимает, что Хитрово, хотя и руководим ненавистью, но говорит правду. Знает, что не сумеет выдержать общего натиска, не решится поссориться с влиятельными боярами своими из-за Матвеева, которого не особенно и любит, только уважает, как честного и бескорыстного слугу. Вот почему ни словом не откликается царь на речь Хитрово, не говорит ни да, ни нет. Умный боярин видит, что происходит с юношей, и не стал больше толковать об деле. Начало сделано, а там все само собой придет». Особенно, когда примется за дело боярыня Анна Петровна Хитрово, тоже ненавидящая Матвеева и Нарышкиных. Хитрово рассчитал очень верно. Месяца не прошло, как Матвеев получил указ. Сдать все посольские дела и дела по полку, а самому сбираться на воеводство в Верхотурье. Конечно, и сам Матвеев понимал, и все видели, что это опала царская, тем более тяжкая, что не было объявлено, за какую вину карают боярина. Но спорить нельзя открыто, воеводство все же не ссылка. Только криво усмехнулся Милославский, когда объявил врагу, «Слышь, и тебе, как мне же, честь выпала на воеводстве посидеть, а государю челом бить не ходи, не дужен государь, не до чужих ему. Храни Господь государя со своими, со всей родней его», с достоинством спокойно ответил Матвеев, не желая обнаружить перед Милославским своего огорчения и обиды. Послужу ему и в дальнем краю, как на очах служил. «Послужи, послужи, царь спасибо скажет», — зловещим тоном отозвался Милославский. Матвеев и раньше понимал, что это не все, а слова боярина только подтвердили его догадки. Но поправить дело, очевидно, нельзя было, враги одолели. Мрачно, но сдержанно прощались стрельцы со своим любимым начальником. «Скажи он им слово, и так легко не выпустили бы они Матвеева из Москвы». Но Матвеев видел, что делается в душе у этих людей, и твердым, решительным приказом звучали его слова, обращенные к стрельцам. «Слышьте, детушки, службу свою верно правьте царю и государю со всем родом его. Будет у вас новый полковник на мое место, его слушайте, как меня слушали. Царя и землю бороните от недругов, хотя бы они не были, и вам Бог воздаст, и царь вас не забудет». Слезы текли по щекам у многих из старых стрельцов, но молчат, как в строю полагается. Только как уж уходить стал Матвеев. Кинулись, расстроили ряды, благословляют его. Иной крест снял с себя, тянет с ним руку к Матвееву. «Храни тебя, Господь! Застени, Матерь Божья! Возьми на путь спаса моего, на память бери! Счастливого пути, боярин!» Едва выбрался Матвеев из толпы, сел на коня и уехал. В июле 1676 года был объявлен Матвееву указ о назначении воеводой Верхотурским, а в октябре, когда он с десятилетним сыном Андреем, со всеми своими людьми и венцами, взятыми из московской усадьбы, успел добраться до Лаишева, здесь его остановил царский гонец с приказом дожидаться дальнейших распоряжений из Москвы. «Вот оно, когда приспело время мое», — подумал Матвеев, и распорядился, чтобы для него с сыном, с семью племянниками сняли в городке самый обширный двор. Там и расположился он, с учителем мальчика мелким шляхтичем Поборским, со священником Василием Черновцом и ближними слугами, всего человек 30. Остальная многочисленная челядь, которая не разместилась в этом доме, была поселена по соседству. Невесело, в пути, в темных домишках захолустных поселков встречал Матвеев с сыном новый 1677 год, наступивший месяц тому назад, 1 сентября. А теперь еще безрадостней потянулись дни благородного изгнанника в ожидании недобрых вестей из Москвы. Ждать пришлось почти 2 месяца. Только 25 ноября, когда прошла распутица, явился полуголова Стрелецкий Алексей Лужин и потребовал от Матвеева выдать ему лечебник, писанный циферью. «Слышь, боярин, толкуют. Та книга, рекомая черная, у тебя для чародейства, для всякого. А про ту книгу сыск у нас идет, и да вот на тебя был. Да еще, слышь, 2 людишек своих мне выдай, Захарку Карла да Ивашку еврея, они про ту книгу ведомы». Стал расспрашивать Матвеев Лужина. Тот, расположенный к опальному, рассказал ему все, что сам знал. «Слышь, на тебя извет есть». А принес его лекарь Давидка Берлов, одноглазый черт. Сам он теперь в колодке посажен, за приставы, а на тебя клеплет. И Лужин повторил, что слышно о чародействе Матвеева, о злых умыслах его на жизнь государя. Матвеева словно громом пришибло. «Я задумал на здоровье царское, и государь веру дал. Уж о том не ведаю, как мне приказано, так и творю, не посетуй, боярин». «Что сетовать? Не по своей ты воле, вот, бери». У меня тетрадка есть славянского письма, а в ней писаны приемы да снадобья ото всяких болезней, и подмечены те статьи словами циферными для прииску лекарства. Може, о ней приказ тебе дан, так бери ее, и холопи моих, и Вашку да Захарку вези же. Поглядел Лужин, повертел тетрадку в руках и назад ее отдал. Нет, боярин, видать, не то мне надобно. Вернусь да откажу, ничего де не сыскал, а людишек заберу, не посетуй. Бери, бери, да слышь, «сделай милость, сам поищи, поройся и в дому этом, где стоим мы, и во всей рухлядишке моей, чтоб речей не было, будто укрывал я что от тебя. Богом прошу, поищи». «Не стану, боярин, душа не велит. Да и приказу мне такого не дано, искать бы тебя перетряхивать». И, не глядя в глаза Матвееву, словно виноватый, ударил челом, поспешил уйти скорее, назад поехал. Карлик Захарка и Ивашка, крещеный еврей, с ним же покатили». Ждет опять Матвеев. 22 декабря, чуть не в самый сочельник, новые гости с Москвы приехали. Дворянин думный Федор Прокофьевич Соковнин, заведомый недруг Матвеева, и думный дьяк Василий Семенов. Эти не стали церемониться. Переглядели и книги, и письма все, какие были с Матвеевым. Немало грамот царя Алексея, писем и записок было между бумагами. Письма иностранных министров и владык, полученные Матвеевым во время управления посольским приказом, наказы царские, какие давались боярину, когда он отправлялся сам послом в чужие края, все это внимательно было осмотрено и переписано. Рукописный лечебник, не взятый Лужиным, они отложили. Потом принялись за осмотр вещей всей рухлядишки боярской. Матвеев глядел на это с наружным спокойствием, уговаривая сына, который весь дрожал от негодования и страха. «Не бойся, Андрюшенька, ничего плохого не будет. Как велено, так люди те и творят». А у нас совесть чиста, так и страху нам быть не может, и обиды нет от того сыску. Уйди в покойчик лучше, к Ивану Лаврентьеву, с ним побудь, али к отцу Василию ступай. И отослал сына с учителем к отцу Чернцову в его светелку. Утром нагрянули обыщики, а вечером еще гости из Казани наехали. Тот же Лужин со стрельцами казанскими, с думным дворянином Гаврилой Нормицким». Прочтен был указ государя, по которому оставлено было Матвееву немного дворцовой челяди, а остальных пришлось отпустить обратно по деревням, а кабальных безземельных и просто на волю. Самому же Матвееву указано ехать в Казань, не то под охраной, не то под конвоем, и караулом наехавших приставов и стрельцов. В Казани новая обида ждала боярина. Враги словно потешались, издали над низверженным временщиком, хотели не сразу, а постепенно заставить его пережить все унижения и муки. Явился приказный дьяк Иван Горохов и прочитал новый указ от имени царя — отобрать у Матвеева все письма и грамоты Алексея, все официальные документы и бумаги, а также и крепостные акты на вотчины и родовые поместья, принадлежащие ему. Велено было отобрать и все лучшее имущество, оставив боярину с сыном только самое необходимое. Не выдержал уж тут боярин. «Да за что? За что же все это? Кому я теперь помехой, что и до стального лишить приказано?» — вырвалось у Матвеева. «Не ведаю, боярин», — с кривой усмешечкой ответил Горохов. «Как в указе стоит, так и повершить мне надо. А еще, чай помнишь, сам ответ держал перед Федором Прокофьевичем, перед Соковниным, про дела особые, про здоровье, про государское. Вот о том, слышно, Москве и суд идет. Без меня суд обо мне же, нечто так водится. И ни единого слова про вину мою мне не сказано, а кару терплю безвинно. Ну, видно, Господь испытует раба своего», — сказал и умолк. Пошел к себе в опочивальню, вынес две тетрадки в переплетах кожаных и две просто сшитые из листов бумаги. «Вот, слышь, Иван Авдеич, дам я тебе тетрадки. Все тут и написано, что есть лучшего пожитишка моего и отцова наследства, и Женина, что сыну жена покойница оставила, что на Москве оставлено в усадьбе в моей. Переписывай, знай. Ничего я не потаю. Моей рукой все писано. Не для тебя, для себя писал, еще опалы не ожидаючи. Сам видишь, не хочу тебя в обман вводить. Как царь приказал, так и творить стану. Слышь, скажи там и на Москве, не ослушни, где я воле царской». «Скажу, скажу уж», — быстро хватая тетрадки, ответил приказный крючкодей и стал пробегать глазами записи. Про Матвея выходили слухи на Москве, что за всю долгую службу успел он собрать неисчислимые богатства. Их в свои руки заполучить, на Москву представить, немалую награду за это можно получить. И два дня подряд переглядывал, да наново переписывал Горохов все добро, какое было взято с собою Матвеевым. Немало нашлось всего, а на Москве, судя по описям, столько же, если не больше, осталось. И диковинные вещи заморские, часы с боем дорогие, редкие золотые серебряные вещи, картины, меха, ковры восточные, мало ли чего. Целый обоз доставил в Москву Горохов, словно с караваном вернулся из далекой Индии. И за это пожаловали его сейчас же в думные дьяки, отписали на Горохова одну из нижегородских вотчин матвеевских. Боярину оставлено было только насильное платье, белье, меховых вещений из лучших, часть, повозки, утварь, все самое недорогое. Когда уехал Горохов, полгода еще прожил Матвеев в Казани, ожидая, какие новые распоряжения будут сделаны на муку ему. 11 июня 1677 года явился стрелецкий голова Иван Садилов и объявил Матвееву его последний приговор. От боярина Ивана Михайловича Милославского с товарищей приказ даден. По указу царя-государя великого князя Федора Алексеевича, всея великие и малые и белые России самодержца, у холопа государского Артамона Матвеева за все великие вины и неправды его честь его боярскую отнять и написать по московскому списку рядовому, а поместье и вотчины его все подмосковные и в городах, и московский дворишка, и загородные, и животишки все, и рухлядишку всякую отписать и на него великого государя и приписать ко дворцовым селам, а людишек его, Артемона и сына его Андрея, отпустить на волю с отпускными, а вины его холопа царского и неправды все таковы, что в сказке его Матвеева, каково он дал в Лаишеве думному дворянину Федору Прокофьеву Соковнину, да думному дьяку Василию Семенову за его Матвеева рукою, сказано было, что по его лечебнику великого государя лекарства во время скорби болезни государской составлялись, а составляли их докторы — Стефан де Кастериус, и те, где лекарства он, Матвеев, надкушивал прежде, а потом и дьяки государевы, бояре князь Федор Куракин да Богдан Матвеевич Хитрово, и лекарства те самые действительные, а дядьки его царского величества против тех слов твоих показали, что тех лекарств ты, Артамон, не выкушивал и в сказке своей написал все ложно, да еще холопы его Матвеева, Ивашка еврей да Карла Захарка, показали, что чел ты книгу, рекомую черное, запершись сыном своим Андреем, с Николкой, с Пафарием да с доктором Стефаном. И нечистых духов вызывали девы. А Карлу Захарка, который за печью заснул и храпеть стал, ты из-за печи вытащил и смертным боем бил. Так спытки они, холопи твои, показали. А с ними и лекарь Давидка тоже показывал. Холопу побитому да лакею продажному веру дал государь против меня. Заглазно осудил меня за вины небывалые. Что же, видно так Господу угодно, его да царская воля, — проговорил с тяжелым вздохом Матвеев. А далее что? И уж спокойно дослушал конец указа, которым присужден был на ссылку в далекий холодный Пустозерск. Заброшен в тундрах этот посад, и хлеба туда не привозят порой в достаточном количестве. 4 долгих года промаялся там Матвеев, посылая челобитную за челобитной в Москву и царю, и главным боярам, но все напрасно. А на Москве, словно перелом, какой произошел с отъездом Матвеева, совсем присмирели Нарышкины, чувствуя, что одолевают их враги. Царица Наталья почти и не выходила из терема, разве куда на богомолье. Петра с глаз не спускала, словно ждала, что какая-нибудь беда разразится над мальчиком. Сам Федор как-то совсем в себя ушел, только с Софьей и мог еще говорить свободно, по душе, ее одной не опасался. «Ладно, ничего», — толковали между собой первосоветники, — «люби, не люби, чаще поглядывай, шло бы дело в царстве по-нашему, а там все пустое». «Слышь, что наново задумал наш государь», — сообщал дядька Федора Богдан Матвеевич Хитрово своему родичу. «На царьградскую стать весь московский верх переиначить мыслит. Ишь, по нраву ему пришлося, как оно чин-чином у государю византийских устроено. Ранее с полоцким Симеоном якшался, а ныне все более с лихудами с братьями водится. В школу ихнюю часто заглядывает, и один из царевной с Софьюшкой, и ей, слышь, стали греки по сердцу, ровно бы подменили царевну. На старую стать стало все в терему налаживать. Вот и толкует царь, наши бы чины переиначить. Царьградское старшинство завести ладит. На 30 и на 4 степени боярства и служилый люд постановить. Вот дворецкий, ты слышь, а станут тебя доместиком величать.